Дорогие братья и сестры, хочу тоже продолжить, гости, и дальше прочитать слово. Оно записано в Псалме 118. Я буду читать с 49 стиха. Псалом 118, 49 стиха. «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня». Вы знаете, братья и сестры, но так создан, сотворен человек, что он всегда нуждается в утешении. Ну вот всегда нуждается в утешении. Даже вот когда рождаются маленькие вот дети, вот что-то с ними произошло, кто-то их обидел. Вот, дети, к вам вопрос. Вы что делаете, когда вам тяжело и трудно? Или вам кто-то больно сделал? Что вы делаете? Кто смелый может ответить? Что вы делаете? Вы, наверное, стоите и плачете, да? Плачете, плачете, долго плачете. И, наверное, что-то ждете. Но, наверное, родители могут понять. И родительское такое действие. Либо подойти к ребенку и его утешить, да? Вот погладить его, успокоить его. А бывают такие моменты, когда сам ребенок вот бежит к маме или к папе, обнимает его, плачет, жалуется. И вот он желает что? Он желает получить утешение. Вот удивительное действие от утешения. Даже вот когда шишку набил, бежишь вот к маме, плачешь, она обнимает, и как будто там не мазала ни зеленкой, ничего, и все, вот он успокоился, и вот ему хорошо. Вот хорошо. Вот какое-то вот действие происходит, вот состояние, когда утешают, утешают. Вы знаете, для нас, верующих, те, кто уверовали в Господа, оно тоже должно являться для нас утешением. Вот прежде Господь говорит в Евангелии: «Приходите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вот первое действие какое? Здесь не говорится о том, что поменяй сначала внешний вид свой, брось свои грехи и только приходи ко мне. Бог знает, что каждый человек, он нуждается в утешении. Дети маленькие, они нуждаются в утешении родительском. А кто ж родителей утешит? Вот кто? Вот Илия говорил своим сынам: если согрешит человек против человека, помолятся о нем вот Господу. А если против Бога, то кто будет ходатаем? Кто? И вот Господь, Он знает, что для человека, для творения его нужен утешитель. Очень нужен утешитель. Почему так вот? Вот читая вот и послание Ефесянам вот во второй главе, здесь говорится истинное положение вот человека без Бога. Вот во второй главе, 12 стихом, такое место есть. «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израилева, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Вот это характеристика тех, кто без Господа. Вот такой случай, пример такой был яркий. Я вот над этим стихом так немного рассуждал. И вот на работе был случай такой. У нас вот одна девушка, она секретарша работает, такая радостная, жизнерадостная, везде гуляет она, звонит куда-то, ездит в театры, в кино, на какие-то прогулки. Я говорю: а когда тебе плохо, что ты делаешь? Вот тебе сейчас хорошо, а вот когда плохо, что ты делаешь? То что, говорит, куплю пиво. Говорит, напьюсь, говорит, вот, и нормально. Вот посмотрите, псалмопевец говорит вот в 118-м псалме, он говорит такие слова: «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать». Это, и стоит дефис, утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Человек без Бога, он ищет утешение. Вот выпил и говорит: вот это утешение в бедствии моем. Вот именно я в этом нашел. другой в наркотических веществах, другой уехал куда-то далеко отдохнуть, избавиться от обстановки и говорит, вот это есть утешение в бедствии моем. Но, друзья, есть время возвращаться от себя-то, от своего греховного состояния. Куда ты убежишь? Куда ты уйдешь от самого себя? Тебе нужен Господь. Именно Он будет утешителем тебе в бедственное вот положение. И вы знаете, братья и сестры, вот иногда подходят вот и говорят, вот такое положение, вот и в доме трудности. Либо неверующие притеснения сильные оказывают, либо на работе. Вот что делать? Вот покоя не нахожу. Вы знаете, вот по-человечески трудно как-то объяснить, что надо делать. Вот верующему человеку трудно как-то вот сказать, ну ты знаешь, ну перетерпи, обычно говорят, да? Ну с кем не бывает, а ты знаешь, у другого было еще хуже, чем у тебя. Вот как-то вот через вот эти человеческие пути пытаемся успокоить. Но заметьте, кто ж может успокоить ближнего своего? Я говорю про верующих сейчас. Кто может успокоить? И вы знаете, вот в первом послании к Коринфянам написано, именно кто может успокоить? Кто? Первая сторона – это Бог успокаивает нас. Вторая сторона, что мы должны тоже быть утешителями для ближнего своего. Но как я могу утешить ближнего своего, если, я вот прочитаю это место, 2 Коринфянам, оно записано, такие слова. Второе послание к Коринфянам. «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». То есть кто может утешить ближнего своего? Только тот, кто говорит, что Слово Твое, вот это является утешением в бедственном положении моем. Тот, кто не теряя доверия и Господу, и взирает на Него, как на утешителя. И тогда он найдет слова, которым утешить ближнего, который находится в бедственном положении. А для того, кто находится в бедственном положении, ему нужно не потерять в терпении упование на Слово Бога. Вот послание Ефесянам там говорится, что те, кто стали люди без Бога, стали чужды законов, завета, обетований. А ведь, братья и сестры, ведь Бог оставил нам обетование для чего? Ну, допустим, спасешься ты и весь дом твой. Это обетование, оно как утешение для нас, братья и сестры. Бог обещал, а нам что нужно? Как воплотить это обетование в нашей жизни? Именно тогда, когда я в терпении сам, прилагая старания, уповаю на Его Слово и верю, Бог сказал, и что бы ни произошло, будет именно так. Если я верою приму это обетование, то оно будет иметь силу, независимо от обстоятельств, которые вокруг складываются нашим, отрицательных. Бог сказал, так оно и будет. Вот такой пример небольшой, знакомый пример. Помните, вот Анна, это в первой книге «Царств», когда было тяжелое у нее положение, притесняла ее невестка, она была неплодна. Для израильтянки это было позором не иметь дитя. Ей было тяжело. Она приходит в храм и молится Господу, я так передаю словами, она молится, переживает, да еще священник смотрит на нее и думает, ну ты пьяна, иди сначала вот протрезвись, потом приходи. То есть везде вот какое-то неустройство. Она идет, и как будто для нее ничего не существует, потому что знает, кому идти, и знает, от кого утешение оно получит, от кого. И она говорит, что я не пьяна, нет. Вот я пришла, чтобы вот излить Господу свою нужду. И тогда священник говорит, иди, Бог вот даст тебе вот по слову твоему. И вот написано, что она встала, потом омылась и ела, успокоилась. Но ведь еще ничего нету. Она верою это приняла, и она успокоилась. Вот именно, братья и сестры, когда вот, уповая на Слово Бога и на Его обетование, мы успокаиваем свои души. Мы пусть еще не получили, но мы успокаиваем. Дорогие друзья, но для тех, кто вот еще не познал Господа, кто будет им утешителем? Бог говорит: приходите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Успокою, потому что только в Боге, псалмопевец Давид говорит, успокаивается душа моя. Он говорит, именно в этом истинное успокоение, не мнимое, не временное, именно полное там успокоение, потому что он более знает, как нас успокоить. Мы все разные. Кого-то успокоишь словом, кого-то успокоишь примером, кого-то просто погладишь и уже успокаивается. Мы все такие разные, и к нам нужны индивидуальные подходы, и Бог достигает этого. Его слово настолько объемное, и Его слово может успокоить любого человека, но нужна вера, нужно доверие Его слову. И вот, дорогие друзья, Давид, он говорит, что только в Боге успокаивается душа моя. Вот сейчас мы слышали, рассказывали 90-й псалом, рассказывал мальчик, 90-й псалом. Там говорится о том, что Бог является прибежищем, является охраною. И многие люди носят вот эти вот записочки, где написан 90-й псалом. Когда было благовестие, мы подошли в автомобиле, у одного висит прямо вот на зеркале, вот бумажка, и на нем написан 90-й псалом. Ну, мы решили побеседовать и говорим, для чего вам вот то, что вот вы повесили? Он говорит, это моя защита. Ну, мама сказала, повесь, говорит, машину новую купил, чтобы ее не разбить, чтобы сам цел был. Вот это повесь, и пусть она висит. Я говорю, а вы читали сами, что тут хоть написано? Он говорит, конечно. Я перед тем, чтобы поехать, я это читаю, завожу машину и еду, и еду. Но вот я так вот беседую с ним и говорю, а вот кому это принадлежит, вот эти вот обещания Богу, кому принадлежит? Ну, он немножко не такой непонятный как бы вопрос, кому? Но мне дали, оно и мне и принадлежит. Но здесь написано, друзья, вот знаете, вот написано, вот 14 стихом написано, вот кому принадлежит? Написано, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Вот кому это принадлежит. И он так говорит, ух ты, и руками так хлопнул. Вот сокрыто, понимаете, сокрыто. Здесь написано, вот кто полюбил Господа. Ну пусть я еще его до конца познать не могу, да и мы, дети Божии, до конца его ведь не познали. Не познали, потому что у нас иногда бывают сложности. Мы не можем друг друга утешить. Проще отрубить ухо и все. Ну вот, вот такой подход проще. А вот найти так, чтобы утешить, вот здесь нужно самому этот путь пройти, братья и сестры, дорогие мои. Чтобы найти слово к человеку, который еще не запутался и не разбирается, кому ему идти. Либо он к этой водке пойдет и скажет, вот это утешитель мой, или ему показать другой путь. Сложнее показать другой путь, потому что, показывая другой путь, мне нужно самому жить этим путем, самому идти по этому пути. И тогда я смогу подсказать и утешить его, где и как ему что нужно сделать. Помните, Христос сказал ученикам, лучший для вас. А помните, что лучше для них? Чтобы я пошел к Отцу. А почему? Вот Он пошлет кого? Вот первое действие утешителя Духа Святого, который вот напомнит о том, что говорил я вам. Он напомнит о Слове. Когда мы будем безмятежно где-то вот лежать, отдыхать, и вдруг приходят какие-то обстоятельства, вот для нас Бог дает напоминание, куда мы должны обращаться. Вот к этому, к чему? К слову жизни. Вот здесь у нас утешение, дорогие братья и сестры. И многие не понимают, прочитал, утешился, омылся и пошел. Как так? Почему так быстро все произошло? Да потому что я доверился моему Господу. Я не знаю, как там, что будет происходить, физические какие-то явления. Для меня это сокрыто. Но я верю, что Бог пошлет просимое. В терпении Он посылает утешение. В терпении, дорогие братья и сестры. И поэтому вот псалмопевец, он говорит о том, что о слове, которое благо для него, он говорит: «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать». Именно вот в этом истинный источник утешения для моей души. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое, оно не просто остается словом. Написано, оно как будто вот нас из такого мертвого состояния, что делает? Оживляет. Оживляет. Действие слова оживить. И мертвых по преступлению действие слова оживляет, когда выходят души и каются, говорят: «Господи, прости, потому что всю эту жизнь я искал утешение в другом, грешил». Удивительно, когда произносятся эти слова, встает, и что же с ним происходит? Оживляет его слово, утешает. И говорят: «У меня сейчас на сердце такой покой». Кто даст этот покой? И кто носитель этого покоя? Бог, утешение, терпение наш. Да поможет Господь каждому из нас находить утешение в Слове Господа. И очень важно, братья и сестры, для себя сделайте такую пометочку. Могу ли я быть тоже в числе утешающих ближнего моего? Способен ли я утешать? По плоти я способен много делать, но по духу могу ли я утешить ближнего своего? Имею ли я это прекрасное дарование помазания Духа Святого быть утешителем среди народа своего? Аминь.